Как уже сказано выше, она напечатана в количестве 30 экземпляров, причем почти весь тираж был замурован в одной из колонн церкви в Грузине. Как писал Аракчеев тому же Самбургскому, сие удивлять будет потомство. Однако книга попала на глаза царю Николаю I, и он выразил Аракчееву высочайшее неудовольствие, издевательски написав ему, что это дерзко сделано, конечно, без ведома вашего сиятельства. Аракчеев трусливо поспешил отречься от своей причастности к изданию этих книг. Но наряженное негласное следствие нашло замурованные в церковной колонии 18 экземпляров книги, и они были преданы сожжению. Звезда Аракчеева начала закатываться. «У меня нет печатного экземпляра этого редчайшего издания, но есть полная писарская копия, переплетенная в точно такой же переплет, как и рескрипты и записки Павла. Происхождение этой копии нетрудно установить. В одном из писем к Самбургскому Аракчеев писал: «Я рескрипты императора Павла получил, посылаю вам еще две в переплете книги, с коих прошу списать копии, а потом по дружбе своей, заведенным осторожным порядком, напечатать». Следует понимать это так, что Аракчеев, получив уже напечатанные рескрипты записки Павла I, послал Самбургскому подлинники писем Александра I, с которых приказал предварительно снять копии и уже их дать в типографию. Именно такая копия, сделанная рукой какого-нибудь верного крепостного писаря и переплетенная для аккуратности в той же крепостной переплетной в военных поселениях, позже всплыла на антикварном рынке, откуда и попала ко мне. Книга чрезвычайно интересна. Письма Александра I охватывают период с 1796 по 1825 год. Некоторые из писем явно личного, интимного характера и рисуют авторы их, освободителя Европы, человеком с мышлением рядового мелкого мещанина. Вполне понятно, что брат его, царь Николай I, не мог допустить опубликования подобных писем и предал огню все найденные печатные экземпляры. Аракчееву, мечтавшему похвастаться близостью своей к благословенному, не приходило в голову, что само содержание этих писем компрометирует его державного благодетеля. У Николая I хватило разума понять это. Одно из писем царя, датированное 1818 годом, касается какого-то театрального инцидента, какого именно я не мог докопаться. Вот содержание этого любопытного письма. «При всем прилагаю записку военного генерал-губернатора», записки этой нет, «о случившемся происшествии в театре. Наглость сия мне крайне не нравится. Я нахожу, что слабо было поступлено по сему делу. Первого виновного нахожу я жандармского офицера, не пошедшего на место, дабы лично видеть, что происходит. Второго унтер-офицера, не умевшего заставить себя слушать и не вытолкнувшего за плечи того, которого следовало вывести, чем бы, вероятно, все происшествие окончилось. Как уже довольно времени прошло, то, мне кажется, вновь возобновлять сию историю неуместно, но никак не намерен попускать впредь подобные наглости. Посему объяви военному генерал-губернатору и министру полиции, дабы строго было надсматриваемо за поведением сих трех актеров и даже прочих, и при первой дерзости, арестовав виновного, и тогда в смирительный дом уж не иначе из оного выпустить, как с выключкою из труппы и с отсылкой на жительство Вятскую, Пермскую и Архангельскую губернии, в пример другим, весьма мало заботясь, что расстройство труппы от всего терпит. Я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов. В России они терпимы не должны быть. Притом нахожу, что жандармский унтер-офицер разжалован был в рядовые за то, что не умел заставить себя слушать. а офицер арестован —